и мак, и золотоцвет, и кашка, и волошки, и березка. Ты любишь их?» Обратилась она к Мазепе и вдруг потупилась, застыдившись своей смелости. «Все, все люблю», — ответил он с увлечением, любуясь ее прелестным личиком.